Если Маргарита вышла за него, чтобы не остаться в одиночестве и иметь в случае нужды бесплатный уход, то какой есть смысл избавляться от него? Но разве она думает, прежде чем что-то сделать? Разве не заскорузла в ненависти к нему, в ненависти, которая родилась не сегодняшним утром, не из-за попугая, а давным-давно, может быть даже, как это ни глупо звучит, задолго до знакомства с ним? Буэну припомнился ее холодный, тяжелый взгляд, когда, наконец, после долгих колебаний, он решил овладеть ею. И в тот момент, когда он, не без усилий, соединился с ней, все ее тело вдруг напряглось, словно инстинктивно выталкивая его из себя. С минуту Буэн еще надеялся, что Маргарита расслабится, но это не произошло, и он, смущенно бормоча извинения, улегся рядом. «Почему?» — спросил он каким-то бесцветным голосом. «Почему я извиняюсь? Почему ты прекратил, не получив удовольствия? Я твоя жена. Мой долг терпеть и это». Слово «и это» много раз всплывало в памяти Буэна. Что в сущности оно значило? Что еще терпела она в своем христианском смирении? Его сигары? Его необтесанность? Необходимость спать с ним в одной комнате? На втором этаже были две нежилые комнаты. Одна служила кладовкой, вторая — бывшая девическая комната Маргариты, сохранялась в неприкосновенности, вместе со всей обстановкой, оставшейся на тех же самых местах. Маргарита относилась к комнате как к святыне. Всего лишь раз показывал ее Буэну, да и то с порога. Он не имел права входить туда. Дверь всегда была заперта на ключ, и Маргарита, так по крайней мере он предполагал, бывала там только в его отсутствии. Сейчас Маргарита находилась в кухне, обедала, несмотря на горе. С трудом сбросив охватившую его вялость, Буэн приподнялся на локте и взял чашку. В ней оказался овощной отвар, уже остывший. Буэн недоверчиво понюхал его, попробовал на вкус. Вкус у отвара был какой-то непривычный. Может быть, он тоже ломает комедию? Даже если Маргарита решила отравить его, то вряд ли станет это делать сразу после смерти кота и случая с попугаем. И все-таки Буэн встал, босиком прошел в уборную и вылил содержимое чашки, а вернувшись, съел бисквит, лежавший на тарелке. Голода он не испытывал, вот грязным себя чувствовал, он ведь не побрился, не принял душ. Уже после, покопавшись в памяти, Буэн решил, что это самый тяжелый день в его жизни. Он засыпал, просыпался. Последний раз, когда совсем стемнело, и в тупике загорелся фонарь. Буэн напряг слух. В доме было тихо. С четверть часа он прислушивался, пока не понял, что остался один. Почувствовал, что Маргариты нет, и он предоставлен сам себе. Тут его охватило беспокойство. В конце концов он решил встать и на цыпочках спустился вниз. Свет гостиной не горел, камин не топился, было холодно. Отсутствие клетки подчеркивало пустоту комнаты. Она казалась гораздо больше, а рояль вообще огромным. Темно было и в кухне, и в столовой, но повсюду прибрано и чисто. Буэн выпил стакан вина из чувства противоречия. Жажды он не испытывал, вино показалось ему горьким. После этого, испугавшись, как бы жена не застала его на первом этаже, он торопливо поднялся наверх. Никогда он не придавал большого значения поведению и действиям Маргариты, но сейчас они оказались для него безумно важными. Буэн опять задремал, но сквозь сон все-таки услышал – пришла. Оба они так сжились с этим домом, что свыкались с его звуками, с каждым сквознячком. Маргарита не стала растапливать гостиный камин, видимо, в подвале не было колотых дров. Их запас кончился 3 дня назад. Она долго пребывала в кухне. Потом поднялась наверх, подошла к кровати и при свете зажженной на площадке лампочки долго смотрела на Буэна. Он притворился спящим. Маргарита забрала чашку и тарелку. Вскоре Буэну захотелось в уборную, и он, чтобы не выдать, что проснулся, не спустил воду. Потом он снова спал. Она, видно, тоже легла, потому что, проснувшись среди ночи, Буэн услышал ее размеренное дыхание. Следующий день прошел точно так же. Маргарита дважды выходила, в первый раз за продуктами, во второй, очевидно, к ветеринару. Не дать не взять, поход в больницу навестить больного. А что, если Коко подохнет? Буэн вовсе не желал этого. Хотя с ужасом думал, как они с Маргаритой будут сидеть в гостиной, а рядом в клетке бесхвостый попугай. Пользуясь отсутствием жены, Буэн спустился в кухню и съел ломоть хлеба. Во второй половине дня почувствовал себя совсем плохо. Словно в тумане он увидел Маргариту, которая стояла над ним с непроницаемым лицом и такими же холодными глазами, как в тот момент, когда он простодушно пытался овладеть ею. «Вызвать доктора?» Буэн отрицательно качнул головой. «Тебе что-нибудь нужно?» Он опять качнул головой. «Нет, Буэн не ломал комедию. Сейчас он пребывал в каком-то туманном, нереальном мире, далеко от жены». Около пяти Маргарита опять ушла из дома. И тогда Буэн спустился в кухню перекусить. Ноги были как ватные, голова кружилась. Он цеплялся за перила, словно тяжело больной, боящийся рухнуть вниз. В холодильнике нашел ломтик ветчины и, стоя, съел его, затем прикончил кусок сыра. Это был ужин Маргариты, но Буэн знал, что она может и пойти купить себе что-нибудь взамен. На завтра, по тишине, царившей в доме, он догадался, что наступило воскресенье. Мир словно застыл, и лишь издалека доносился колокольный звон. Маргарита пошла к мессе. Буэн уже не казался себе больным, и ему страшно захотелось есть. Но главное, он испытывал потребность избавиться от запаха пота и побриться. Он принял душ, хотя был еще очень слаб. Когда он скреб бритвой щеки, руки у него дрожали. Потом он выпил два яйца. Чтобы их приготовить, понадобилась бы кастрюлька или сковородка, а у него не хватило бы сил потом их помыть. Интересно, как будет у них с Маргаритой теперь, когда им нет никакого резона спать вместе? Надев чистую пижаму и халат, Буэн спустился в подвал. Наколол дров, принес гостиную и растопил камин. И как бы желая продемонстрировать жене, что он поднялся, открыл ставни. Подходя к дому, она увидит это, и у нее будет время решить, как себя вести. Решать ей, а не ему. Ей принадлежит дом, почти вся мебель тоже. Большая часть обстановки стояла здесь, на тех же самых местах, еще до ее рождения. Федерик Шормуа, хоть и прожил с ней более 30 лет, не оставил тут никаких следов, если не считать нескольких фотографий, да запертой в шкафу скрипки. Буэн мог бы, пока Маргариты нет, уйти и увезти свои вещи. Ему вполне хватило бы ручной тележки. Однажды он уже думал над этим. И задумался бы снова, будь у него чуть больше сил. Чувствовал он себя тревожно. Медленно ползли минуты, секунды. И тут раздался знакомый звук. Звякнул ключ, входя в замок. Если за несколько лет Буэн так привык к шорохам, запахам, вибрациям воздуха в этом доме, то как же тогда должна была реагировать на любую, самую ничтожную перемену Маргарита, прожившая здесь 71 год? Она прошла в столовую, где они так и ни разу не пообедали, но где когда-то давным-давно вся семья собиралась за овальным столом под керосиновой лампой, которую впоследствии приспособили под газ, а еще позже под электричество. Потом Маргарита направилась на кухню. Пробыла там недолго, но холодильник открывала, и значит увидела, что Буэн съел два яйца. Поднявшись по лестнице, она зашла в свою бывшую девическую комнату. Буэн выходил из себя, злясь, что она держит его в напряжении, а может быть жена это делает намеренно, чтобы наказать его. В той комнате стояла мебель с кретоновой в цветочек обивкой. В углу было небольшое горбатое бюро, за которым 55 лет назад Маргарита, возможно, доверяла дневнику свои девичьи мысли и чувства. Познакомься они в то время. Но тогда он был всего лишь неотесанным подручным каменщика, и она вряд ли удостоила бы его даже своим взглядом. Хлопнула дверь. Это сосед-инженер, заводивший на улице машину, пошел домой за семейством. В это время года за город они не ездят. Вероятнее всего, воскресный день проведут у его или ее родителей, а может быть где-нибудь в предместье у родственников. У каждого человека имеется более или менее обширный круг связей. Их же с Маргаритой круг ограничивается четырьмя стенами, внутри которых они бродят, как сонные мухи. Вот когда Буэн жил с Анжелой, такого ощущения у него никогда не возникало. Возможно, потому, что у себя они проводили очень мало времени, приходили только есть, заниматься любовью да спать. Друзей у них, однако, было немного. Они просто уходили из дома, смешивались с толпой, брели, куда глаза глядят, и не чувствовали себя одинокими. Разве, живя в доме напротив и довольствуясь одной комнатой и ванной, Буэн ощущал одиночество? У него ни разу и мысли такой не возникло. Он никогда не был удручен, не тосковал и никогда не испытывал пугающего чувства пустоты вокруг. А тут он порой задавал себе вопрос. Да реальны ли эти вещи, мебель, безделушки, весь этот хлам, расставленный по своим местам, незыблемо и навечно? Когда Маргарита сидела у телевизора, Буэн, случалось, смотрел на ее лицо, и оно было таким неподвижным, что он порой удивлялся, слыша ее дыхание.